Глава 59. Доброе дерево. Что доброе дерево, то и христианин добрый, духовно мыслящий. Доброе дерево от доброго семени бывает. Добрый христианин от Божьего Слова, небесного и доброго семени, рождается, согласно Писанию. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. 1 Петра, 1:23. Доброе дерево познается по добрым плодам его, так и добрый христианин познается по добрым делам. Доброе дерево добрые плоды изнутри рождает, так и добрый христианин изнутри от сердца и нелицемерно добрые дела творит. Доброе дерево добрые плоды показывают, но не делают добрыми. Так и доброго христианина добрые дела показывают, но не делают его добрым. Прежде дереву надобно добрым быть, и тогда добрые плоды приносить, ибо злое дерево не может добрых плодов приносить. От Матфея 7, 17-18, от Луки 6, 43. Так и христианину надо прежде сделаться добрым, и тогда добрые дела творить, ибо злой не может добро творить. Дерево доброе приносит плоды хозяину и прочим людям. Так и добрый христианин творит добрые дела для славы имени Божия и пользы ближних своих. Добрые плоды доброго дерева, хотя и висят, и видны на дереве, однако не дереву самому, а семени доброму, от которого дерево выросло, приписываются. Так и добрые дела, хотя творит их добрый христианин, должны приписываться благому и человеколюбивому Богу, который доброе семя в сердце человеческом посеял и добрым его сделал, помогает ему и укрепляет его добро творить. Без Бога и добрым быть, и добро творить невозможно, по словам Господа. Без меня не можете делать ничего. От Иоанна 15:5. Доброе дерево, чем больше очищается работником, тем больше плодов приносит. Так и добрый христианин, чем больше наказывается и исправляется небесным делателем Богом, тем лучше бывает и больше добрых дел творит. От Иоанна 15:1-2. Доброе дерево всем без разбора, домашним и чужим плоды свои дарит. Так и добрый христианин всем друзьям и врагам, знакомым и незнакомым добро творит, подражая в том небесному Отцу, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. От Матфея 5:45. Дом его всякому страннику открыт, хлебом его всякий голодный питается. Нагого не отпустят, не одев, если имеет во что одеть. Требующему в помощи не откажет, если может. Сострадающим и плачущим прослезится и поплачет. К скорбящему первый идет с утешением и старается, как может, уязвленное сердце вылечить. С радующимся радуется о его благополучии, как о своем. Каждому милости у Бога ищет и просит, как и себе. Всеусердно рад был бы, если бы всех спасенными видел. А если было бы возможно и имел бы чем, всем бедствующим помог бы. Видя брата согрешающего, не судит его, но духом милосердия соболезнует. Это и прочее доброго дерева плоды. Христианин, сделайся добрым, и тогда будешь добрые дела творить. А чтобы добрым сделаться, надо, во-первых, обратиться всем сердцем к Богу и быть в истинном покаянии. Без этого добрым человек быть не может. Во-вторых, читать с вниманием Божие Слово и прочие христианские книги и размышлять над ними с прилежанием. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 к Тимофею, 3, 16 и 17. В-третьих, стараться познавать растление и окаянство своего сердца. От познания самого себя последует смирение и старание об исправлении себя самого. Ибо надо прежде немощь немощному познать и тогда исцеление искать. Начало здоровья – познание немощи, и начало исправления – познание своего бедствия и окаянства. Кто, видя кроющийся в себе смертоносный яд, не пожелает с усердием от него освободиться? И кто, видя погибель свою, не будет стараться от нее избавиться? Познание себя – это начало спасения. Познай себя, человек, и нелицемерно признай свою бедность и окаянство перед Богом. И отдай себя в руки Христовы, как немощный отдает себя лекарю, и тогда Христос исцелит тебя. В-четвертых, от всякого греха беречься и принуждать себя ко всякому добру, хотя и не хочет сердце. Господь, видя такое старание и усердие к добру, будет делать милость старающемуся и день ото дня к лучшему его исправлять. Немощный, когда хочет исцелиться, бережется от всего, что лекарь ему запрещает, хотя желание его и влечет к тому. Так и христианин должен уклоняться от всего, что небесный врач Христос запрещает, хотя и не хочет сердца. Иначе исцелиться не может. В-пятых, усердно молиться и просить исправления у самого Христа, который прокаженных очистил, слепых просветил, немощных исцелил. Он и души наши бессмертные исцелит, если усердно будем Ему молиться и сами будем старание к тому прилагать, по неложному Его обещанию. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. От Матфея 7, 7, 8. Обрати меня, Господи, и обращусь. Исцели меня, Господи, и исцелюсь. Иеремия 31, 18, 17, 14. А без него обращение и исцеление не бывает.